Твоя дорога, день, ночь, мысли через край. День, ночь, счастье у порога, стук, дверь, хочешь — открывай. Вновь день, череда решений, вновь в них голову кружит сердце. Тихо скажет мнение, как быть, но услышишь ли? Эй, стоишь среди дверей, решай же поскорей, не ведая сомнения. Эй, не знаешь, что за ней, открой любую дверь, вдохни свое мгновенье. Шаг подскажет, как быть, долго не решай, страх жить правдыне укажет. Эй, друг, веришь ли в себя? Эй, стоишь среди дверей, решай же поскорей, не ведая сомнения. Эй, не знаешь, что за ней, открой любую дверь, вдохни свое мгновенье. Через край, день, ночь, счастье у порога, стук, дверь, хочешь — открывай. Эй, стоишь среди дверей, решай же поскорей, не ведая сомнения. Эй, не знаешь, что за ней, открой любую дверь, вдохни свое мгновенье. Эй, стоишь среди дверей, решай же поскорей, не ведая сомнения. Эй, не знаешь, что за ней, открой любую дверь, вдохни свое мгновенье.